и решать их в ходе галахических дискуссий. Они жили в реальном мире, для которого было недостаточно молитв и размышлений, без действенного участия в делах мира сего. Позднее их позиция была изложена Нахманидом, жившим в XIII веке. Нахманид, Раби Муше бен Нахман, год рождения 1194, Жерона, год смерти 1270, Акко, законоучитель, экзегет, философ, каббалист, поэт и врач. Знаменит участием в иудео-христианском диспуте с Пабло Кристиани в Барселоне в 1263 году. Автор комментариев к Торе, книг «Сефер га Викуах» – книга о диспуте, «Сефер га Геула» – книга об избавлении. И вовсе не удивительно, что 213 из 613 заповедей, перечисленных мудрецами и в конечном счете кодифицированных Маймонидом, тем или иным образом связаны с заботой о теле. Талмудический мудрец Раби Цадок сформулировал следующий принцип, позже повторенный Маймонидом. «Не следует делать из Торы ни корону, чтобы возвеличить себя, ни лопату, чтобы копать ею». А вот глава 4, стих 5. Цадок, Раби, талмудический законоучитель первого поколения Танаев, жил в Иерусалиме до разрушения храма. Иначе его выразил великий Гилель, который сказал, «Тот, кто пользуется короной Торы в неприглядных целях, сгинет». Гилель. Годы жизни. Конец первого века до нашей эры, начало первого века нашей эры. Один из наиболее значительных законоучителей эпохи второго храма, занимал должность главы Сангендрина. Из приверженности этому принципу мудрецы Торы того времени и последующих эпох не брали плату за свое религиозное служение и занимались разного рода светской деятельностью. Поскольку в еврейской традиции большое значение придается телесному здоровью, было вполне естественно, что многие мудрецы обратились к врачеванию как источнику дохода. Именно так возникла связь между медицинским опытом и раввинистической мудростью, в том или ином смысле. С этих времен и вплоть до эпохи Ренессанса многие раввины были врачами. По разным оценкам, в арабский период примерно половина еврейских врачей были раввинами. Арабский период начинается с арабо-мусульманских завоеваний в VII веке. В этот период все страны, расположенные между Персией и Испанией, попадают под власть мусульман. И не нужно забывать, что слово «раби» происходит от древнееврейского слова «рав», означающего «учитель», а слово «доктор» происходит от латинского глагола «доцере» – «обучать». Слово «рав» буквально означает «большой, великий», также «господин». Это слово, как и его форма «раби», буквально «мой господин», использовалось для обозначения законоучителей Танаев и Амураев, а также в качестве звания человека, получившего право возглавлять общину, заседать в суде «бейт дине», преподавать в «ешиве», то же, что раввин. В отличие от нееврейских лекарей, которые практиковали в средневековой христианской Европе и большей частью были самозванцами, а в некоторых случаях безграмотными шарлатанами, еврейские врачи, как правило, разбирались в премудростях своего дела, ибо обучались у опытных врачей старшего поколения. Их ценили не только за знания в светских науках, но и за почет, которым они пользовались в своих общинах, а это, в свою очередь, повышало их престиж и социальное положение. И поскольку со временем богатые мусульмане и христиане все чаще стали искать помощи у еврейских докторов –